Все стихло. Озеро успокоилось, тучи рассеялись, и на небо взошла полная луна. Девушки, теперь свободные от коварного заклятия, радостно прощались с Адеттой. И вскоре на поляне остались только принц и его счастливая возлюбленная. Лес снова стоял безмолвный, скрывая от всех тайну Лебединого озера. Но предание о верной любви, победившей зло, осталось в памяти людей. И если какой-нибудь путник или всадник забредал ночью в эти глухие места, ему представлялось сказочное видение. По тихому озеру плыла стая лебедей, издавая нежный печальный крик. А затем на берегу легкие светловолосые девушки скользили в мечтательном танце.